вашей руке пробирается тихо память. По моей незастывшей реке проплывает тихонько птица. По моей неубитой душе плачет скорбно забытый разум. Я летаю снаружи всех измерений. Я летаю снаружи всех измерений. Сквозь меня проникают тайком звуки, взгляды, ножи и пули. Не спеша проникают в мой дом зима и плесень, окружает со всех сторон. Мое тело смертельный ужас. Я летаю снаружи всех измерений. Я летаю снаружи всех измерений. Я не чувствую прикосновений, я не помню о том, что знаю. Я за рамкой людских представлений, я не верую в дни и ночи. Я не слышу чужих изречений, я закинул за спину язык. Я летаю снаружи всех озверений. Снаружи всех озверений. Я летаю снаружи всех изверений. Я летаю снаружи всех изверений.